«Да ладно, завтра обязательно отыграю, ты не беспокойся». «Мне-то что?» — прошептал Лотик. Кофельнагель, улыбаясь, дал Гальке грошек. «Не горюй, возьми на медаль». Галька взял, просто чтобы не подумали, будто он очень переживает. И все пошли на трамвайную площадку. Так назывался перекресток, где рельсы отворачивали от основной колеи и уходили в туннель, вырытый в крутом уступе. Там, за чугунными воротами, было трамвайное депо. Место, чтобы катать медали, самое удобное. Трамвай из ворот выезжает без пассажиров, и никто не заметит мальчишек, притаившихся в зарослях дрока. Брукман смотрит только вперед. Он, если и разглядит на пути денежки, тормозить не станет. Линия от депо идет под уклон. Мальчишки разложили на теплых рельсах монетки. И тут Галька увидел... Ну, вы догадались. Коварный Кофельнагель положил серебристую денежку с портретом мальчика-трубача. «Ты что делаешь, Нагель?» — крикнул Галька и кулаки сжал. «А что? Моя денежка, что хочу, то и делаю». «Ты не имеешь права. Я ее еще отыграю. Завтра». «Ха! Я разве обязан ждать?» «Но она же редкая. Она из свободного города». «Ну и хорошо. Значит, медаль будет редкая. Хе! Рыцарская медаль свободного города. Может, ты ее и заслужишь». Галька хотел ногой сбросить монетку с рельса. «Нечестно», — сказал круглый Хансен. И Галька сник. Мальчишьи законы были незыблемые. Проиграл не хнычь, а кто выиграл — хозяин. «Конечно, Нагель поступает как скотина», — заметил Вафля. «Но ты, Галька, сам виноват». «За скотину мы еще посчитаемся», — начал Кофельнагель. И в этот миг все услышали дребезжание трамвая. Трамвай шел не из депо, а снизу, с главной улицы. «Чудеса!» Мальчишки, царапаясь и сопя, полезли в заросли. «И правда, со временем что-то не то», — выдохнул рядом с Галькой Хансен. «Брукман сроду на обед не опаздывал». Галька не ответил. Сквозь листья он видел монетку на рельсе. Из-за двухэтажного дома с часовым магазином Румерса показался трамвайный поезд. Три желто-красных вагона. Усатый Брукман стоял на передней площадке у рычагов. Может, Брукман заметит монетки? Остановится? Нет. Он смотрел прямо на ворота депо. Сейчас чугунное колесо расплющит монетку. Пройдет по лицу мальчишки-трубача. Галька заплакал и отчаянным взглядом уперся в трамвай, словно остановить хотел. И трамвай вдруг завизжал колесами, затормозил в метре от монетки. Брукман задергал рычаги, заругался, замахал руками. «Галька! Будь что будет!» — бросился к рельсам. «Спасти монетку, пока трамвай не поехал!» А трамвай вдруг дернулся. Пошел назад. «Быстрее, быстрее!» Брукман все дергал рычаги. Потом схватился за голову, прыгнул с площадки, упал на колени, вскочил. Он что-то кричал, но у Гальки уши будто забило ватой. Трамвай без тормозов докатил до поворота, и задний вагон сорвался с рельсового изгиба. Он опрокинулся на бок, на него наскочили другие. Они вздыбили колеса, нехотя кувыркнулись и покатились по склону, ломая кусты и фонтаны южного городского сквера. И все это в дикой тишине, которая навалилась на Гальку. Он сам не помнил, когда мчался до поворота. Вагоны все кувыркались, крушили клены, давили беседки. А там, ниже, лодочная улица, вон черепичные крыши, люди во дворах. «Не надо!» Вагоны подпрыгивали, переворачиваясь, как сброшенные с горки игрушки. Как их задержать? Остановить? Средний вагон застрял между вековыми вязами, задний налетел на него, встал торчком, лег сверху. Передний оторвался и продолжал кувыркаться. «Ну стой же!» Вагон перевернулся еще раз, покачался вверх колесами на тонких столбиках крыши, лег на бок и замер. Галька, всхлипывая, вытер лицо. И тут Гальку схватил за плечи Брукман. Галька не сопротивлялся. Брукман что-то кричал и тряс его. Тряс.